желание. А потом все закричали: «Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз!» Громче всех зовет Родионовна. Она выкрикивает слова неестественным басом и сильно трясет головой. Из высокой прически Родионовны черной стрелой вылетает шпилька и падает Аленке под ноги. Аленка вместе со всеми не кричит и даже не делает вид, что кричит. Аленка крепко сжала губы и вцепилась руками в серебристый дождик на подоле белого платья. «Ты чего?» — громко шепчет Владик Залевский и толкает Аленку мохнатым локтем. Аленка — снежинка, Владик — медведь. Мама Владика, крикливая тетя Аля, ради утренника порезала покрывало, мягкое, плюшевое, всего с одной маленькой дырочкой. «Для тебя, дурня, стараюсь», — сказала тетя Аля и мелом нарисовала на покрывале уши. Уши получились длинными и висячими. Когда Владик наклоняет голову, он похож не на медведя, а на шарика, когда тот просит, чтобы его погладили. Платье из белой гардины для Аленки сшила мама. Строчила всю ночь на швейной машинке. Машинка черная, важная, бубнит строгим чужим голосом. Аленка старалась не уснуть, но уснула. И ей приснилось, что мама ее целует, и скрипит половица, и мягко хлопает дверь. Когда Аленка проснулась, мамы уже не было. Она уехала в Минск утренним поездом. «На первый не успела, вторым поехала», — сказала бабушка Соня и покачала головой. Волнуется, что мама на работу опоздает и что за это у нее отберут новую комнату в общежитии, 20 метров с удобствами в блоке. Мама туда еще не заселилась, так и живет на квартире. Кровать за занавеской, кухней хозяйской, только утром пользоваться можно. Но бумажку о том, что комнату ей выделили, мама получила. И даже расписалась в той бумажке красивой длинной подписью. Буква «К» вырастает из буквы «Я». Кудрявится мелкими завитушками и заканчивается скрипичным ключом из учебника по пению. В новую комнату мама пообещала забрать и Аленку. Платье снежинки лежало на маминой заправленной кровати. Аленка сразу вспоминает, что заправлять кровать, пока тот, кто на ней спал, в дороге — плохая примета. Еще Аленка вспомнила, что на школьном утреннике будет новый Дед Мороз, и это тоже плохая примета. Аленка натянула через голову прохладное платье, посмотрелась в зеркало на шкафу. Платье получилось красивым. И Аленка в платье получилась красивая и новая, словно кукла, которую только что вынули из коробки. Аленка уткнулась носом в зеркало и поморгала глазами. Новая Аленка близко-близко поморгала в ответ. «Дед Мороз!» — кричит Родионовна и машет руками с длинными красными ногтями. «Заблудился наш дедушка в снегах глубоких, да в лесах дремучих!» Снегурочка прижимает руки в голубых варежках к щекам, и кажется, что она сейчас расплачется. Снегурочкой уже третий раз назначают старшеклассницу Люсю Королёва. У нее кудрявые белые волосы и всегда румяные щеки. В следующем году Люся школу закончит, и надо будет назначать новую Снегурочку. Нового Деда Мороза назначила Родионовна. Родионовна раньше училась в Зареченской школе, потом закончила институт и стала большим человеком в районе. Настолько большим, что не боится даже директрису, громкоголосую Татьяну Юрьевну, которую немножко боятся все — и дети, и учителя, и родители. На школьный утренник Родионовна пришла из-за шефов. Шефы — высокий мужчина в очках и худенькая девушка в узком платье — привезли пахнущие магазином баскетбольные мячи и красные пластмассовые будильники, в которых лежат конфеты. В прошлый Новый год конфеты были в зеленых шишках, а в этот — в красных будильниках. Будильники будет вручать новый Дед Мороз, потому что старый хромой и шепелявит. «У тебя дождик оторвался». Варька протягивает Аленке кусочек колючей мишуры и поправляет бумажную корону. Варька — снежная королева. Длинное платье из белых атласных лент Варьке прислала бабушка из Одессы. Еще в прошлом году Аленка тоже захотела бы себе такое платье. А сейчас Аленка хочет, чтобы утренник поскорее закончился и чтобы новый Дед Мороз на него не успел. Школьный завхоз дядя Лёня Дедом Морозом был всегда. И школьным завхозом он был всегда. А еще школьным сторожем, вахтером и учителем трудов. В прошлом году дядя Лёня вел еще географию и природоведение, потому что географичка вышла замуж и из-за речи уехала. «Глобус, вон и какой махонький. А земля огроменная», — говорил всегда дядя Лёня в начале урока и надолго задумывался. В сентябре в школе появился новый географ Игорь Сергеевич, молодой по распределению. Именно его Родионовна и назначила новым Дедом Морозом. И дядя Лёня запил. Дядя Лёня запивал и раньше, раз или два в год. «По прошлой жизни пьет», — объясняла бабушка Соня, когда дядя Лёня несколько дней не появлялся в школе. В прошлой жизни дядя Лёня был военным летчиком, жил в настоящей Африке и видел настоящего попугая. Прошлая жизнь, большая, как книга Фенимора Купера, уместилась теперь на маленькой черно-белой фотокарточке. Дядя Лёня там в форме летчика стоит у самолета рядом с незнакомым мужчиной, щурится от солнца и держит на плече большого попугая. Раньше, перед Новым годом, дядя Лёня не запивал, готовился исполнять желание. Желание Алёнка всегда загадывала заранее, а потом в общем хороводе у большой, похожей на разряженную цыганку, елки еще раз про себя повторяла. Все остальные, и дети, и учителя, и строгая Татьяна Юрьевна, тоже повторяли про себя свои желания. А может, кто-то загадывал на ходу. Дядя Лёня в костюме Деда Мороза смотрел в это время вверх, выше звезды на елке, выше лампы на потолке актового зала, выше печной трубы на школьной крыше. Дядя Лёня передавал зареченские желания кому-то на небе, тому, кто знал дядю Лёню по прошлой жизни. Алёнкины желания всегда сбывались. Варька говорила, потому что они слишком простые. Сама Варька на Новый год загадывала сложные желания, но они тоже сбывались, хотя бы наполовину. В прошлом году Варька загадала, чтобы старшеклассник Женька Иванов пригласил ее на горку. На горку приглашают тех, с кем собираются ходить, у всех на виду. Женька Варьку никуда не пригласил, но они два раза вместе возвращались из школы. Алёнка в этом году желание загадала сложное. Сложнее всех вместе взятых Варькиных. И без дяди Лёни Алёнкино желание точно не сбудется. «Дорогие ребята!» Татьяна Юрьевна берет микрофон, и утренник сразу превращается в линейку. «У Деда Мороза перед Новым годом много дел, поэтому он задерживается, а точнее опаздывает». Татьяна Юрьевна смотрит на Родионовну и так краснеет до самой прически. «У наших уважаемых шефов, — продолжает Татьяна Юрьевна, — тоже очень много дел, и сейчас они вручат вам подарки». «Подарки без Деда Мороза? Ишь, чего удумали?» Дядя Лёня опирается на обклеенный цветной бумагой посох и грозно шепелявит. «Дед Мороз! Дед Мороз!» — кричит Алёнка и дергает Владика за мохнатую ладошку. Владик кричит вместе с Алёнкой, вместе с Владиком кричит Варька, и Снегурочка кричит, и Татьяна Юрьевна, и даже худенькая девушка из шефов хлопает в ладоши. Родионовна вместе со всеми не кричит, и Деду Морозу не радуется. Она сидит одна на стуле и смотрит на ногти с красным лаком. И снова рождается елочка, и кружится хоровод, и держится за руки желание. Алёнка зажмуривается, готовится повторить свое желание про себя, повторить правильно, так, чтобы понял дядя Лёня, и чтобы наверху тоже поняли. «А второго деда в хоровод возьмете? Алёнка открывает глаза. У двери стоит новый Дед Мороз, Игорь Сергеевич. В одной руке Игорь Сергеевич держит газету, в другой — клетку. В клетке — птица с зелеными и красными перьями. «А у меня тоже есть подарок», — объявляет новый Дед Мороз. Родионовна встает со стула и поправляет прическу. И подарок мой. Игорь Сергеевич улыбается в белые приклеенные усы. Для главного Деда Мороза нашей школы. Игорь Сергеевич протягивает дяде Лёне газету. Дядя Лёня смотрит в газету, и Татьяна Юрьевна тоже смотрит в газету. «Где мои очки?» — спрашивает Родионовна и роется в сумочке. А потом все плачут и смеются. А Игорь Сергеевич рассказывает, что газету увидел случайно и сразу узнал фото. То самое, где дядя Лёня с самолетом, незнакомым мужчиной и попугаем. И что этот мужчина ищет дядю Лёню, потому что дядя Лёня его спас. И он думал, что дядя Лёня в госпитале умер. И все время искал, и надеялся, что дядя Лёня жив. Шефы раздают пластмассовые будильники. У высокого мужчины покраснел нос, а худенькая девушка всхлипывает. Алёнка берет будильник и подходит к клетке с попугаем. Птица сидит тихо, смотрит с любопытством. Она маленькая и совсем не похожа на того черно-белого попугая с фотографии. «Я хочу уехать с мамой и хочу остаться здесь», — повторяет про себя Алёнка и идет со своим желанием к выходу. Спускается со школьного крыльца, доходит до развилки. Налево дорога уходит к станции, правее сворачивает к дому. Алёнка задирает голову. Замёрзшее солнце прячется за серое облако.